MC5, рок-мотор из города моторов. Это было дерзкое решение, когда группа необузданных рокеров из Детройта, MC5, подписала договор с Electro Records в сентябре 1968 года. Парни предпочли записать дебютный альбом не в стерильных студийных условиях, а прямо в зале Grand Ballroom, где уже 2 года играли в главных звезд. Запись была назначена на 30 октября, вечер перед Хэллоуином, известный в Детройте как «Дьявольская ночь». В эту ночь, по традиции, можно делать мелкие пакости, но жители Детройта предавались вандализму и поджигали заброшенные дома. Такая обстановка как раз резонировала с тем разрушительным грохотом, который порождали MC5. Это было не только их празднование заключения контракта на запись, но и выход андеграунда Детройта на широкую дорогу общественного признания. Все 60-е годы детройтский лейбл Motown Records поставлял Америке соул-хиты, которые лепились как пирожки. Это была одна из музыкальных мировых столиц. Здесь зарождался фанк, построенный на повторяющемся ритме и бешеной энергии басов и барабанов. Параллельно в Детройте выросла целая смена молодых людей, игравших по гаражам шумный психоделический рок. Важнейшими ее представителями были Stooges и MC5, чье название расшифровывается как Motor City 5, пятерка из города моторов. Вокалист Роб Тайнер, гитаристы Уэйн Крамер и Фред Соник Смит, басист Майкл Дэвис и барабанщик Деннис Томпсон не были первой рок-группой из Детройта, выпустившей альбом. The Ambrose Dukes выпустили целых 2 пластинки, получив хит Journey to the Center of Your Mind. Теперь настала очередь MC5, у которых в запасе было пока только несколько никем не замеченных 45-ок. MC5 были известны как страшные фанаты Чака Берри, знакомые с бесконечными ресурсами соул родного города. От многочисленных коллег их отличала концепция, которую Роб Тайнер назвал «авант-рок». Достаточно изысканная и сложная музыкальная территория для музыкантов, которые только-только вышли из подросткового возраста. Их собственный стиль включал в себя огромный массив гитарного рева и барабанного грохота где-то на границе между The Who и слоями звука саксофониста Джона Колтрейна. Личный и музыкальный радикализм группы усилился после их встречи с менеджером Джоном Синклером, политическим активистом, поэтом-битником и любителем фри-джаза. Он даже писал статьи в журнал Don't Beat, который уже отсидел срок за хранение марихуаны. Уэйн Крамер вспоминает: «Это было другое измерение, до которого другие группы не добирались. Мы не сидели на заборе, делая вид, что ничего не знаем. Мы стояли во весь рост и принимали какую-то сторону, причем делали это с настоящим рвением. В этом не было сознательной политичности. Все крутилось вокруг достижения свободы и исследований альтернативного стиля жизни. Но Средний Запад в те дни был очень консервативным, и любая странность воспринималась в качестве угрозы. Вот почему наша публика любила нас. Мы не боялись стоять во весь рост и принимать на себя гнев». Недостатка в гневе не наблюдалось. Джон Синклер годами был объектом полицейского надзора, и его хиппи-коммуна подвергалась рейдам. Агрессивная непохожесть ни на кого и плохое поведение MC5 тоже вызывали интерес у органов правопорядка. Группа находилась в постоянном состоянии борьбы с полицией. Эта рок-группа из Детройта, у которой даже не было контракта, была единственной, которая выступала перед зданием, где проходил Чикагский демократический национальный съезд в августе 1968 года. Они играли 8 часов, потому что никто из музыкантов в Чикаго не прибыл, разве что Нил Янг, но он передумал петь и наблюдал за происходящим со стороны. Зато удостоились упоминания от прославленного романиста Нормана Мейлера. Разрушительная сила анархистов MC5 оттачивалась на сцене детройтского зала Grand Ballroom. Когда-то в этом зале выступали джазовые биг-бенды. Теперь пришло время MC5, которые превратили концертную площадку в платформу для своих экспериментов. Впервые они попали на афишу в октябре 1966 года. И когда местные промоутеры привозили в Grand Ballroom международных звезд вроде The Who, Grateful Dead, Cream и The Yardbirds, именно MC5 чаще всего выступали перед ними. Причем группа шумом и энергетикой нередко перекрывала концерты признанных мэтров рока. Так что некоторые звезды по приезде в Детройт просили, чтобы на разогрев брали кого угодно, но только не MC5. Каждую неделю у них была новая программа, они сами придумывали костюмы и меняли их, если в концерте было 2 отделения. MC5 хотели поразить воображение. и им это всегда удавалось. Джон Синклер рассказывал об этом так. «Мы намеревались разрушать каждый раз. Мы начали развивать концепцию, согласно которой там, где появляются MC5, все заканчивается тотальным разрушением. Мы не пытались уничтожить тех, перед которыми выступали. Мы хотели уничтожить публику, дать ей опыт, который не дал бы никто в поп-музыке». Звезды часто бывали высокомерны и занимались на сцене трюкачеством, а MC5 делали сырой, возбуждающий, буйный рок-н-ролл без всяких компромиссов. Для музыкантов и публики Детройта они были близкими друзьями, парнями с ближайшей улицы. Поэтому запись альбома в концертном зале стала важным культурным событием, кульминацией многих лет работы. К тому же весьма смелой авантюрой. Дебютный альбом и сразу концертный? Такого до MC5 не делал никто. Режиссер из Лос-Анджелеса Брюс Ботник и президент Electro Records Джек Хольцман быстро поняли, что записывать MC5 не то же самое, что фиксировать на студийной пленке оркестрованный фолк-рок в духе Love. Ботник вспоминал. «Впервые, когда я увидел их, я был в шоке. Их выступление было захватывающим, даже ослепительным, но настолько громким, что я призадумался, как это вообще записывать. Я заметил, что звук делается громче по мере удаления от сцены, но если поставить микрофон ближе к усилителям и микрофонам, можно добиться ясности звучания». Майкл Дэвис признавал, что зал Grand Ballroom был достаточно большим для громоподобного звука группы, в котором будто бы смешались Джеймс Браун и The Who, но и достаточно компактным, чтобы почувствовать, что играешь. Первый вечер записи воздух был наэлектролизован. Когда мы вышли на сцену, я взглянул на публику и увидел огни в глазах. Контролировала ли группа свою энергию из уважения к студийному оборудованию? Уэйн Крэмер смеется. Нет, не на йоту. Единственной целью был тотальный натиск. Группа сыграла свой сет, который звучал в этих стенах бесконечное количество раз. Если бы альбом «Kick Out the Jams» был двойным, как изначально предполагалось, в него вошли бы еще и «I Put a Spell on You» Скримина Джея Хокинса и версия песни Рэя Чарльза «I Believe to My Soul», превращенная в продолжительную звуковую оргию в виде своеобразной импровизации. Приглашенный на тот вечер нью-йоркский колумнист Боб Радник был поражен увиденным, так как рассказы Джона Синклера о бешеной энергетике его подопечных вовсе не были преувеличением. «У MC5 была женская команда телохранителей», которые называли себя Highland Park Stompers. Эти толстые, рослые, откормленные кукурузой девахи следовали за группой повсюду и били всех, кто скажет плохое слово о музыкантах. Одна из них соблазнила меня в гримерке. Тот вечер был похож на порнографический рок-н-ролльный Диснейленд. Высокая энергия. У здешней сцены было столько же жизненных сил и свежести, что Нью-Йорк выглядел унылым. Я не хотел возвращаться домой. Первые секунды заглавной песни придали альбому скандальный статус. Роб Тайнер во всю глотку выкрикивал призыв сбросить оковы с использованием грязного ругательства. «Kick out the jam, motherfucker!» Этот боевой клич был впоследствии отредактирован. Вместо «motherfucker» было вставлено обращение «brothers and sisters», якобы без ведома группы. За MC5 закрепилась слава сквернословов. Из-за мата сеть музыкальных магазинов Hudson отказалась продавать дебютную пластинку MC5, на что музыканты отреагировали заявлением в прессе «Fuck Hanson's» в сопровождении логотипа Electra Records. В результате магазин Hanson's отказался от продажи любой продукции Electra. Любопытно, что в том же 69 году у Jefferson Airplane безо всякой цензуры на альбоме Volunteers вышла песня «We Can Be Together» с использованием того же жуткого слова, но никто и ухом не повел. В феврале 1969 года альбом «Kick Out The Jams» вышел и уверенно вписался в хит-парад. Но с той же скоростью, с какой группа достигла подобных высот, все пошло кувырком. Уже на следующий день после записи альбома Джон Синклер собрал пресс-конференцию, на которой объявил о создании партии «Белые пантеры». MC5 и так были под надзором полиции, а теперь внимание к ним властей стало еще более пристальным. Радиостанции словно сговорились не ставить в эфир песни с непристойного альбома, что сказалось на продажах. Влиятельный критик Лестер Бэнкс из журнала Rolling Stones подверг группу критике, представив MC5 в качестве фальшивых революционеров, которые используют ручку громкости, чтобы замаскировать свою музыкальную несостоятельность. К маю, через три месяца после выпуска альбома, Джеку Хольцману надоели отвратительные отзывы, политические группы, все более резкая риторика «Белых пантер». Президент Электро совершил поступок, предвосхитивший случившееся с Sex Pistols через десятилетие. Он изгнал MC5 с лейбла, хотя их альбом находился в верхней тридцатке американского хит-парада. Музыканты позже подписали контракт с Atlantic Records, разошлись с Джоном Синклером и «Белыми пантерами», записали два превосходных альбома «Back in USA» 1970 и «High Time» 1971, но их уже ничего не могло спасти. После перетрясок состава MC5 воссоединились для прощального шоу в канун Нового года в 1972, но в Grand Ballroom на этот раз пришло всего несколько десятков человек, и растерянный Уэйн Крамер покинул сцену после нескольких песен. Участники группы разбрелись кто куда. Уэйн Крэмер и Майкл Дэвис угодили за решетку. Роб Тайнер и Фред Соник Смит ушли в мир иной в 90-х годах. Джон Синклер избежал драконовского наказания 10 лет за хранение двух косяков в благодаря вмешательству Джона Леннона, который в 1971 году написал о нем песню. Из-за всяческих передряг время MC5 ушло. Точнее, время для группы еще не пришло, а когда наступили подходящие времена, самой группы уже не было. Парни из MC5 были явными панками до панка. Гордое эхо их музыки можно уловить в напряженности The Clash, буре и натиске Black Flag, в величественных шумовых пейзажах Sonic Youth, в безобразиях, чинимых Sex Pistols. MC5 ушли в никуда, оставшись визионерами и вдохновителями для всех motherfuckers от рок-музыки. MC5 Kick Out the Jams 1969. Starts out Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer. Kick Out the Jams занимает особое место и в каноне группы, и вообще в истории рока. Этот хаотический шедевр – памятник авант-року MC5 с его неряшливым исполнением, политическими лозунгами и энергетикой, сметающей все на своем пути. Собственные сочинения MC5 вечером 30 октября 1968 года были разбавлены кавер-версиями песен Теда Тейлора, Джона Ли Хукера и The Trucks. Ко всему прочему, парни переделали поэму великого джазового чудака Сэна Ра в научно-фантастическую эпопею «Старшип». На следующий день, 31 октября, MC5 пришли в пустой зал, чтобы перезаписать несколько песен, получившихся не лучшим образом. Кое-кто из музыкантов накануне перебрал с ЛСД. Бытовало мнение, что в альбом вошли части вечернего концерта того же дня. Но второй концерт не был записан, хотя он, судя по отзывам, был эффектнее первого. Что имеем, то имеем. Роб Тайнер вспоминал альбом. Да, он нервный, и, возможно, это был не самый лучший наш вечер, но он идет напролом. Мы все оставили позади. Это честный документ нашей сумасшедшей любовной связи с аудиторией. Я помню, как слышал ранние миксы и думал, что они идеально впитали буйную атмосферу наших концертов, которая была почти так же важна, как то, насколько хорошо мы играли. Публика всегда лучшая часть рок-н-ролльного шоу. По крайней мере, так было в Детройте. Whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. You must choose, brothers. You must choose. it takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial. The MC Factor. You down.